«Стоять спокойно!» — страшным полушепотом распорядился Бестужев, из ладони показывая городовому свою карточку охранного отделения. «Не вздумай на вытяжку, болван! Стой, как стоял! Он тебе показал то же самое?» «Точно так!» — промямлил городовой, судя по его безнадежной роже, окончательно запутавшейся в сложностях жизни, коих он и не пытался разгадывать. «Вы уж, ваше благородие, промеж себя сами разбирайтесь. Ладно, ступай на пост», — распорядился Бестужев и махнул показавшемуся в пределах досягаемости извозчику. «Эй, любезный!» Он имел удовольствие видеть, как преследователь беспомощно заметался на тротуаре, тщетно высматривая второго свободного Ваньку. Но торжествовать было рано. В том, что его хвостик оказался филером, уже никаких сомнений нет. Но вот был ли преследователь так бездарен и глуп, как хотел казаться? Бестужев прекрасно знал эти фокусы, подобные недотёпы, которых мог без труда расшифровать и гимназист. На жаргоне охранного отделения именовались «брандерами» или «михрютками». Вообще-то они и в самом деле были законченными растяпами. На такую слежку не стоило посылать опытного филёра, чтобы его не испортить. Но предназначалась им строго определенная цель — демонстративная слежка с помощью подобного брандера как раз для того и устраивалась, чтобы дать понять подозреваемому боевику, он раскрыт, о его деятельности известно, и лучше бы ему пока не поздно смыться от греха подальше, оставив лелеемые замыслы. Чаще всего так и происходило. Преследуемый начинал нервничать, ложился на дно, а то и бежал из России. Герасимов в использовании брандеров приобрел огромную сноровку, благодаря чему не раз удавалось предотвращать террористические акты и эксы. Но с какой радости Михрютку вдруг послали за Бестужевым? Объяснений просто-таки не находилось. Те, что следили за ним прежде, действовали не в пример квалифицированнее, и внезапное появление растяпы, признаться по чести, полностью сбило с толку. Служить прикрытием для более опытных коллег брандер не мог, их попросту не было на хвосте. Мигуля вышел ему навстречу в расстегнутом кителе с засученными к локтям рукавами, раскрасневшейся физиономией. Прежде чем захлопнулась дверь, из которой он появился, Бестужев успел заметить съежившегося на стуле человечка, судя по одежде из простых, и бдительно возвышавшегося за его спиной зыгала. Бестужев уже знал, что пристав Мигуля широко известен как среди уголовного элемента, так и в полиции под кличкой Ермоша Скуловорот, для чего были все основания. «Здравствуйте, Ермолай Лукич», — сказал он вежливо. «Наш почтение, господин ротмистр», — отозвался Мигуля с некоторой дозой независимости, отдуваясь. «Что вы так смотрите?» «Либерально? Я понимаю, у вас в корпусе клиентов чайком с бутербродами почуют, папироску предлагают, а уж про то, чтобы в рожу залезть, ни-ни и думать. У нас, чтоб вы знали, немножко иначе обстоит. Традиция-с. Ежели такому вот супчику...» — он небрежно кивнул в сторону наглухо захлопнутой двери — «пару раз не залезть в личность, толкового разговора и не получится. Ежели полицейский по мордасам не щелкает, к нему наши клиенты с большим подозрением относятся, подозревая в нешуточном коварстве и затаенных подвохах. А дерзнешь пару раз по его уголовной личности, смотришь, и разговор наладился, вполне даже дельный. Господи!» «Ермолай Лукич», — усмехнулся Бестужев, — «то, о чем вы сейчас сказали, я уже слышал от чинов столичной сыскной полиции и отношусь к всему философски. В каждой конторе свои правила. Вы лучше скажите».